По всей длине здания прорыт подвал на глубине 7,5 футов, ниже уровня пола первого этажа. Центральный проход — коллектор горячего воздуха, который тянется под всем зданием. С обеих сторон от коллектора расположены резервуары для холодного воздуха. В одном из них протянуты рельсы для транспортировки еды из кухни к подъемникам, расположенным в каждом крыле. Еда готовится в кухне, в полуподвале. Ее в горячем виде помещают в плотно закрытые сутки и подвозят вагонетками к началу каждого подъемника. Таким образом, горячее питание доставляют во все части здания. Каждую палату надлежит снабдить колокольчиком и слуховой трубой, чтобы санитары могли запросить любые необходимые им предметы, не покидая палаты и столовой. И не спускаясь на кухню, доступ в которую им должен быть закрыт. Доктор Томас Стори Киркбрайт, 1854 год. Плевел. Унимает. Он все роет, роет, роет круглой свинцовой ложкой. Роет руками и пятками туда, где земля прохладная, за сараем в тени, где все они за работой. Роет каждый день. Дыра в форме домашней туфли с него размером. Запах суглинка и темный шершавый вкус. Землю просеять, оттащить, подхватить. Холодный, мягкий, волглый бархат, куда он поместится. За экипажами и холщовыми мешками. За тем местом, где Зев и Дип чистят лошадей. Груда соломы шевелится. Он лежит в своем грязном гнезде и слушает. Шорохи один за другим стихают до шелеста. Он натягивает на себя холщовый мешок, дышит сквозь ткань и дыры, смотрит сквозь крестики и квадратики. Бежит мышка. Звук? Точно рис рассыпался. Крыса топает по сучковатой угловой доске. Толстая амбарная кошка сидит смирно, подергивая хвостом, всплескивая пыльный воздух. Потом тихо. Сноп солнечного света, теплый, невесомый, чуть-чуть щекотный, находит его в своем потоке. Он лежит тихо, свернувшись. Маленькая, бессильная длань чего-то такого большого, что и не разглядишь. Кухня у Гексум полна жаром. Она в нем плавает и перемещается. Длинная голая комната, веер блестящих стеклышек над двустворчатой дверью во двор, большая черная плита с двойной духовкой, огромный иссеченный стол, где режут, отбивают, раскатывают тесто. Женщины бедро к бедру. И внизу большая квашня с мукой, плотно закрытая крышкой. Окна вдоль одной стены до самого потолка, в рост двух мужчин, которые приносят со скотного двора бидоны молока, еще теплого. С первым светом Зев и Дип катят тележку от коровника. Плевел сидит среди бидонов, они с него ростом, и глухо колотит по ним свинцовой ложкой. Старуха Гексум прибьет, если кто из мелких сковырнет эту крышку. Но он прижимает ухо к бидону послушать, как плещется молоко. Бежит по камушкам кухни, а Зев и Дип несут бидоны вдвоем. Оба в сторону клонятся, как будто молоко кусачее. Гексум его нюхает, пробует, наполняет оловянные кувшины в ледник. Другие поварихи прижимают широкие миски к животам. Некоторые уже мешают лопатками или мутовками. Мелкие, вы по утрам сидите тихо на кухне под длинным столом, пока сверху женщины работают. Гексумы наполняют тарелки. Свиной шпик. Какой попаснее. Гречишные лепешки, кукурузные оладьи прямо из печи. Тут малой и малая. Еще малой и малая. И Плевел, любимчик Гексум. Все уж разбежались, а он остается. «Черники давайте наберите», — говорит она им. «Выдерните укроп и горчицу, какие остались. Принесите банки под маринад». Плевел остается. У него одно дело. В завтрак, обед и ужин никто больше не сделает. «И как мне потом, как слишком большой вырастешь?» Есть-то они как без тебя будут. К как-то будут. Только не вовремя и не горячие, как наши дамы и господа привыкли». Плевел самый маленький, проворный. Узкие подвальные рельсы погромыхивают в темноте, а он едет, потому что она говорит, что должен. Говорит, что может. Надевает свисток ему на шею, завязывает кожаные перчатки. Закрытые оловянные сутки никогда не обжигают рук, когда он пихает их по одному на полке подъемников. Он свистит в слуховую трубу под столовой каждой палаты. Каждый оловянный рожок размером с его кулак блестит круглым ухом, сияет, хотя в подвале темно. Два свистка. Значит, все загружено. Он едет дальше. Сперва накормить женские палаты. Центральные палаты А и Б. Потом следующую, дальнюю, самую дальнюю. Разворот. Обратно. Гексум грузит сутки для мужчин. Только она надзирает за едой и подносами. Только Плевел прижимается к вагонетке, с легкостью перебираясь с одной на другую. Так Минога вьется в ручье. Просверк. Гул. И дребезг на весь подвал. Узкая колея, а между рельсами даже есть засыпка из гравия. Тень Плевела и звуки. Глухой гул и раскатистый рев, и пронзительный дребезг не смолкает у него внутри, пока он опять не поедет через те же звуки. По утрам в подвал через окошки проникает бледный свет. Гексум перегружает еду на вагонетке с кухонного подъемника, он вдвое шире. Речатые низкие платформы на стальных тележках. 3 дюйма расстояния между стеной и гремучей вагонеткой. «Там никогда не трожь, мой Плевел, тебе разом пальцы отчекрыжит. Давай, детка, ты свое дело знаешь». 29 минут от начала и до конца. Она отмеряет время, караулит, пока он в дороге. Кухонные работники тем временем топочут наверху, выполняя ее распоряжение. А он едет на вагонетке по узким рельсам. Женские палаты, мужские палаты, дальние. В шахту подъемника сверху доносится жужжание и тихое шарканье женщин. Более низкий гул и стук сапог мужчин. Чем дальше от центральных палат, тем тише. Звуки в столовых едва-едва. Потом... Столовых нет, только санитары. Забирают сутки, дребезг ложек и подносов. Иногда вой, будто раненый волк сунул голову в шахту. Такой и кровь заледенит. Плевел катит обратно на пустых вагонетках. Это любимая часть поездки. Только Плевел и его вагончики с тряской по перегонам Гексум. Она прижимает его к себе, раскачивает, как мешок с картошкой, и поднимается по лестнице в кухню. «Ну-ну, детка моя славная, вот тебе палочка и мыльная вода для пузырей. А теперь давай-ка на солнышко». И пускает он пузыри, они плывут и лопаются, отыскивает муравья, пусть походит по пальцу, потом аккуратно опускает на землю, надувает над ним пузырь. Она его позовет, когда нужно ехать снова собирать подносы с объедками. Размякший хлеб, хрящики, жирики. А вот кости никогда. Кости, они как ножики острые, детка, если раздробить. Никаких костей. Одна бескостная мякоть. И в отходах для свиней ничего твердого. «Рады они тому, что дурики не съели», — говорит Зев. «Рады наши свинки». Хрюкают в загоне за коровником, пищат, зовут Зефа, глазками моргают. Матки таскают на сосках поросят. Пятнистые сосунки крошечные, точно лысые бельчата. «Свиньи, парень, они поумнее большинства людей будут. Могут с голодухи и своих съесть. Так что не просовывай сквозь ограду руку». Плевел целится ложкой через весь загон, дышит. Пых, пых, пых. Самый крупный боров с крошечными глазенками, подрагивающим мокрым пятачком, топает, подбирается, несется на него. Плевел делает шаг назад, ждет удара. Боров вслепую впечатывается в ограду, хрюкает, фыркает, месит дерево короткими клыками. Щетинистый слюнявый пятак высовывается наружу, дрожит, подергивается. Плевел прижимает свинцовую ложку прямо над мокрыми, дышащими ноздрями, Потирает нежно. Вверх-вниз. В сторону. Поров фыркает. Хрюкает. Тише. Отрывистее. «Парень, ты что ли укротитель? Отойди, оставь Борова в покое. Уйдешь, он в два раза пуще взбесится. Ну давай. Ты ж сам не знаешь, чего ты так Боровым глянулся». Плевелу нравятся центральные женские палаты. Нравится спрятаться и наблюдать за джентльменами на лужайке. Он и сам станет джентльменом. Будет погожие осенние дни сидеть в беседке на большой лужайке. Будут у него башмаки с белыми гетрами. Будет монокль. И будет он просматривать собственную газету, которую Дип или Зев специально принес из города. К джентльменам его не пускают. Можно только наблюдать, чтобы они не видели. Гексум говорит: «Мужчины, они такие. Близко лучше не подходить, даже к тем, что в парадном костюме». Да и показывала она ему буйных, что в парадном, что в отрепьях, которых, как бешеных зверей, засовывали в люльку. Ему велено держаться поближе к центральным женским палатам или ее комнате, спать на своем диване или заползать к ней ночью, сворачиваться клубочком. Он же ее детка. Он часто спит на конюшне рядом с Зефом и Дибом. У них коморки за стойлами, у них гамаки веревочные и тряпье во много слоев, отданное из гостиных. «Они тебя не тронут, детка. Они свободные люди, работящие. Поди еще где сыщи таких помощников. Они тебе тоже, что и я, скажут. Детка, держись поближе к дамам, тем, что угощают тебе конфетами и дарят амулетики. Ежели какая безделка блестит, неси ее старенькой Гексум, понял, мой Плевел? Драгоценности и сокровища». Она открывает ключом запертый ящик стола, вытаскивает бархатный мешочек, переливчатые сережки, брошки, блестящие пряжки, кольца с искристыми камнями. Дает ему подержать круглую лупу с медной ручкой, которая со щелчком встает на место. Он вглядывается в Гексум через стекло, в зеленоватый глаз с яркой точкой в середине. Поздними вечерами он любит ходить за Ошеем по широким, тускло освещенным коридорам. Ошей называет это обходом, проверяет мужские палаты А и Б, вслушивается, заглядывает одним глазом в узкие маслянистые щелки в дверях. Дальние палаты Ошей обходит один. «Не делай туда, мальчишки», — говорит Ошей. Плевел уходит в комнату Гексум или спать на конюшню, пока ночной страж проверяет палаты, запертые на два замка. Переговаривается с санитарами на ночной смене. Гексум поговаривает, что дальние палаты вскипают волнами. Накатит, откатит. Неистовствуют они там, как волки в полнолуние. Для ночного стража ночь — это день. А Плевел ложится вздремнуть между делами, прогулками и наблюдениями. Сворачивается на брезенте и влажной земле в конюшне, покачивается в пустом зефовом гамаке на мягкой дибовой перине, пока оба на работе. Пустота, отсутствие, выжидание. Зев и Диб. Диб и Зев. Вечера. Огонек запретной свечи, керосиновых ламп. Воскресенье — дни отдыха, и все равно дойка на рассвете, утром развозка молока, а в старые дни случалось привезти из опеленутого младенца. «Тебе где угодно бегать можно, да? Принеси нам воды из бочки и приготовь доску для шашек. Садись поближе, учись. Уж скоро-скоро ты обставишь самого старину ночного стража. Хлоп-хлоп. И смел их с доски. Вечером опять за Ошеем ходить будешь. Держи носки поношенные. На ноги натянешь». Гексум любит, чтобы Плевел ходил с ней унимать. Унимать — это когда ее кличут в какое место. Ей нравится, когда Плевел бегом, в припрыжку или следом, и глядит, как она наводит порядок, утихомиривает шум или перепалку. Он неизменно при ней. идет следом по траве между девушек и женщин, обручей и крючков, шляпок и вуалей. Гексум сама себе вуаль. Она разлетается, раздувается, сминается. Встрепанная Косински сидит на земле, в руке ракетка, босиком. Как вот плевел босиком. Смотрит в сторону, и ей страшно. А Гексум берет ее лодыжку в большую ладонь, накладывает теплый компресс, пахнущий разогретой горчицей. Гексум заставляет всех рассмеяться, но плевел знает, что полные плечи Косински все исколоты шляпной булавкой Блевинс за то, что Косински все время поет. Женщины грудятся, смещаются, то ближе к Гексум, то дальше. Шустрым движением никто и не заметил. Он хватает скатанный шелковый чулок Косински, который бросили на землю. Сжимает мягкий клубок в кулачке, идет за Гексум, мечется туда-сюда. Она возвращается на кухню, его отсылает. Он бегом на конюшню, растягивает чулок, смотрит сквозь него на лошадей в стойлах, на двор, на колышущиеся бесконечные стены лечебницы. От тесанных прямоугольных камней летят радуги, как от мыльных пузырей. Он засовывает в чулок одну руку, другую растопыривает пальцы, натягивает чулок на ногу, распрямляет ступню. Она как в блестящей перчатке. Заматывает чулком глаза и кружится, пока не начинает плыть голова. Запинается за длинные полы плаща. Мечется между двором и конюшней, мимо колоды, где поет лошадей. Очухивается в огороженном курятнике, ноги все в опилках. Вспоминает про новорожденных цыплят. Куры вышагивают и кудахчут. Он вытаскивает припасенные хлебные корочки, которые уже искрошились в карманах. Сыплет крошки на землю. Цыплята толкутся у его носков, карабкаются на подъем ноги, коготочки колючие, как ногти у младенца. Слышит, что Гексум звонит в колокольчик, прячет чулок под насестом. Колокольчик только для плевела. Ужинать еще рано, но она подзывает его от курятника и говорит, что они сходят к Ошею. «Пошли, детка. Уняли мы эту, верное дело. А сиделка из тебя куда толковее всех этих, которым деньги платят». Коридор, из которого вход в комнату управляющего, в квартиру заместителя главного врача и жилище ночного стража в конце, такой узкий, что они почти от стены до стены. Плевел наступает Гексум на юбке. Она ему подставила пухлую руку, чтоб он ей запрыгнул на бедро и там покатался. Останавливается в тупике, где жилье ночного стража, спальня и ванная, и дробно постукивает в дверь. «Ошей», — говорит она, — «тут к тебе гости». «Не сегодня, миссис Гексум. Мне его срочно нужно пристроить. У тебя уже кто-то есть, ночной страж?» «Прачка, сиделка». «Я ни в ком не нуждаюсь, миссис Гексум. Ты только ключ поверни, я его внутрь запущу». Они слышат, как Ошей медленно встает с кровати, пересекает комнату. Гексум крутит пальцем у замочной скважины, закатывает глаза, чтобы плевел видел. И вот ключ поворачивается. Дверь приоткрывается. Плевел пригибается и порскает внутрь. «К звонку на ужин не опоздай, детка», — говорит она вслед. «Ночному стражу роздых понадобится. А то ж, вон ему доспать не дали». Ошей закрывает дверь. Они слышат, как скрипит, стонет при каждом шаге деревянный пол. Гексум удаляется. В комнате полумрак. Для ночного стража день-ночь, а ночь-день. «Прости, что не прибран», — говорит Ошей. «Меня разбудили, и шустрый маньяк разодрал на мне рубаху». На нем свободная муслиновая сорочка, короткие брюки. Ногой он поддевает порванную белую рубаху на полу. Она взмывает в воздух, падает с раскинутыми рукавами, а плевел идет за ним к толстому уютному креслу с круглыми подлокотниками. Протершийся местами бархат, пухлые подушки, скамеечка в тон. Пуговицы от нее поотлетали, бахрома с кисточками. ломберный столик, табуретка, которую Плевел к нему придвигает, железная кровать за занавеской, конторка, зеркала нет. На круглой вешалке в углу, где обычно ставят шкаф, форменная куртка, сложенные брюки, фуражка. Там же на подносе, будто подношение, наглазник с кожаными ремешками. Короткий черный галстук. Ушей не спешит достать шашки из ящика ломберного стола. Смотрит на мальчика из кресла. «Ты нынче Плевел или детка?» Плевел глядит с полуулыбкой. «Буду-ка я звать тебя Джеймсом». «Чего это у тебя с волосами, Джеймс? Гексум их что, никогда не стрижет? Хочет, чтобы ты носил бантики да косички?» Плевел трясет головой, кивает, трясет. Открывает узкий ящик, тянется к крашеным шашкам. У него черные. Ошея красные. «Ну ладно. Сам придумывай себе новое имя». Он морщится, подается вперед, чтобы расправить спину. «Досталось мне нынче, малец». Ночной страж мучительно разминает шею. Вперед и раскрытая горловина просторной рубахи обрамляют большую голову и темные завитки, лицо и щетину, единственный карий глаз, черные загнутые ресницы. Плевел стоит, смотрит, хмурится. «Говори, Плевел, здесь-то можно. Скажи, в какую игру хочешь сыграть?» «В шашки», — говорит Плевел. Вытаскивает деревянные шайбочки из ящика. «Расставляй», — говорит Ошей. «Не больно мне сегодня в шашки хочется. Будешь играть за нас обоих». Ошей проводит рукой по кудрявым лохмам, наполовину скрывающим вмятину и шрам на правом виске. Стягивает рубаху через голову. Передает Плевелу пузырек с мазью. «Ну-ка, малец. Смажь, где он меня раскровянил?» Плевел берет баночку, подходит ближе. Ошей поворачивается, заголяет спину. Детские пальчики поглаживают царапины, вспухшие, как следы кошачьих когтей. Плевел не спеша втирает жирную мазь не только в красноватые бороздки, но и рядом. Ошей забирает пузырек, закрывает крышкой, наклоняется, чтобы мазь впиталась. Плевел вглядывается в шрам у Ошея на груди. Выпуклые края, розоватый рубец толщиной с подушечку большого пальца. Передвигает ладонь, прикрывает неровно расплывчатый круглый отпечаток, багряную плоть внутри. «Это малец клеймо. Мне его поставили, как ставят скотине или людям, рабам бездушного хозяина. Я такая же диковинка, как и ты». Плевел открывает рот и что-то беззвучно произносит. «Ты, Плевел», — говорит Ошей. «Не Джеймс, как вот я, не целый человек. Рассказать, как они это сделали и зачем, Плевел? Вот для этого-то и надо говорить. Произносить слова». «Откуда он у тебя?» — спрашивает Плевел. «Верно, с войны», — говорит Ошей. «Появился еще до того, как мне проломили череп. Хотя мой хирург говорит, нет. Это шрам. Не рана, — говорит. Пометили тебя. И об этом лучше не вспоминать. Старый доктор Ошей меня почти в сыновья взял. Даже именем своим поделился. В госпитале нужно было имя записать, а я своего не знаю. Меня изучали, потому что я выжил. Глазную повязку мне сделали, работу дали. Я как окреп. Стал перемещать пациентов от кареты милосердия в палату. Врач мой меня наблюдал почти целых 3 года. Рекомендацию написал, когда война закончилась. Я с людьми научился ладить, сил набрался, сюда попал. Сейчас секрет скажу, Плевел». Плевел наклоняет голову, слушает. «Имя каждый сам себе может выбрать. Давай, расставляй шашки». Плевелу нравятся круглые деревянные шашки, которые можно сложить стопкой. Крашеная столешница, красные и черные клетки на черном фоне. Нравится, чтобы шашки прыгали с клетки на клетку, да побыстрее. Нравятся слова. Партия, ничья, твой ход, доска готова. Он садится на табуретку и ждет от Ошея сигнала начать. «Ну ладно», — говорит Ошей. «Тащи-ка мне наглазник. Надо сосредоточиться, а то ты меня обыграешь». На деревянной вешалке, высотой почти с плевела, форменный сюртук Ошея на замысловатых плечиках, откидной волок, на котором брюки гладят. Плевел берет с подноса наглазник, поднимает повыше, чтобы ремни повисли. «Оба мы подслеповатые», — говорит Ошей. Плевел прижимается лбом к лбу Ошея, заплывший глаз напротив здорового глаза ночного стража. В живом глазу дробится впалый белесый шрам Ошея, дыра у него в черепе. Кожа, которая разрослась в глубине, нежного цвета, фиолетовая, как из-под языка. Ошей наклоняет голову, чтобы плевел перекинул назад ремешки, придерживает подбитый фетром наглазник на нужном месте. Верхний ремешок уходит строго назад. Второй обматывается вокруг первого на затылке, потом спереди тянется наискось поперек белесого шрама и лысого красного полумесяца под волосы. Плевел затягивает пряжки, зная, что сам Ошей справится быстрее. «Ну, порядок», — говорит Ошей. «Ходи первым. Мне нужно преимущество». Потом тишина, только тикает будильник с двумя колокольчиками. Ошей берет несколько шашек, и тут Плевел отыскивает путь в самый дальний его ряд, делает, затаив дыхание, ход. «Ну?» — спрашивает Ошей. «В дамке», — шепчет Плевел. Звенит колокол для сотрудников, он срывается с места, длинный плащ летит сзади, ноги шлепают по коридорному полу, из комнаты Ошея во двор, по траве, по взрыхленной земле на задворках кухни, по дорожке. Он мчится к Гексум, а ее широкое, плоское лицо заполняет весь мир. Она поднимает его к веснущатой рыхлой груди. Горло и впадина, что ниже, присыпаны тальком. Остатки присыпки под могучими руками в складках плоти. Сладковатый запашок горького пота к ужину мешается с нотками растопленного масла, жареного мяса, свиного жира. Между приемами пищи самые глубокие кастрюли и гигантские бидоны стоят в кухне посередине, пустые, чистые, в штабеле с него высотой, на каменном полу и на клеенке без единого пятнышка. Сковородки и деревянные половники висят на деревянной решетке под потолком. Вечная готовка и суета. Длинные женские юбки взметаются при наклонах, движении и переноске. Лепешки, вареные яйца, овсянка по утрам, кукурузный хлеб, тушеная курятина, заливное на обед, суп, баранина или поджарка из говядины, кукуруза, кабачок, пудинг на ужин. Громогласные распоряжения, горячая еда 3 раза в день. К ужину движения женщин ускоряются. Его могут шугануть метлой, если заметят, что он спрятался в холодном, чистом котле. Спрятался, чтобы слушать их разговоры. Скрючился, обхватил руками колени. Гексум поворачивается к работнице в форме, передники из грубой ткани завязаны вокруг шеи. «Ну-ну», — говорит она им. «Он у нас умничка. Неважно, что мелкий вообще. Ну, вырастет или не вырастет. Но никакой он не слепушонок, не хуже всех вас. Вот плевел мой. Вымой эту кастрюлю». И вручает ему чистую, мокрую тряпку. «А мелкие, которые у меня тут крутятся, всему успеют выучиться к тому времени, как подрастут, и станут зарабатывать. Чего б нам своих-то не нанимать? Это ж им в какую даль нужно уехать, чтобы хоть кто их взял на работу, зная, что они отсюда. Верно, птенчики? Все мелкие скручиваются с ней рядом, но он ее любимчик. Это его она берет на руки и качает.